Пятое. Хотя страна кое-где и различается с виду, все же в целом она ужасает и отвращает своими лесами и топями. Наиболее важная она с той стороны, где смотрит на Галию, и наиболее открыта для ветров там, где обращена к Норику и Панонии. В общем, достаточно плодородная, она непригодна для плодовых деревьев. Мелкого скота в ней великое множество, но по большей части он малорослый. Да и быки лишены обычно венчающего их головы горделивого украшения, но германцы радуются обилию своих стад, и они единственное и самое любимое их достояние. В золоте и серебре боги им отказали, смотри примечание 14, не знаю, из благосклонности к ним или во гневе на них. Примечание 14. Это утверждение Тацита не обосновано. Уже в эпоху бронзы германцы изготовляли украшения и утварь из золота и серебра. Позднее сам Тацит упоминает о существовавших в Германии во времена Клавдия серебряных рудниках. Аналы, книга 11. Конец примечания. Однако я не решусь утверждать, что в Германии не существует ни одной золотоносной или сереброносной жилы, ведь кто там их разыскивал? Германцы столь же мало заботятся об обладании золотом и серебром, как и об употреблении их в своем обиходе. У них можно увидеть полученные в дар их послами и вождями серебряные сосуды, но дорожат они ими не больше, чем вылепленными из глины. Впрочем, ближайшие к нам знают цену золоту и серебру из-за применения их в торговле и разбираются в некоторых наших монетах, отдавая иным из них предпочтение». Что касается обитателей внутренних областей, то, живя в простоте и на старый лад, они ограничиваются меновой торговлей. Германцы принимают в уплату лишь известные с давних пор деньги старинные чеканки, те, что с зазубренными краями, и такие, на которых изображена колесница с парной упряжкой. Примечание 15. Речь идет о так называемых серратах и бегатах, древнейших серебряных монетах достоинством в 1 динарий. В этих монетах содержалось больше чистого серебра, чем в динариях Нерона, и предпочтение, которое им оказывали германцы, очевидно, этим и объясняется. Конец примечания. Серебро они берут гораздо охотнее, нежели золото, но не из-за того, что питают к нему пристрастие, а потому что покупающим простой и дешевый товар легче и удобнее рассчитываться серебряными монетами. Страница 356.